Кстати, я знаю одного толкового малого. На вашей машине вы доедете до его конторы, минут за 5. Его фамилия Фламбо. Фламбо? Фламбо. Он француз. И хотя в молодости он был не в ладах с законом, теперь он безупречно честен, а голова у него просто золотая. Он живет на улице Лакноу Мэншнс в Хэмпстеде. Поразительное совпадение. Я живу рядом, за углом, на Гималай Мэншнс. Вы не откажетесь поехать со мной? Я зайду к себе и возьму эти дурацкие письма, а вы тем временем сбегаете за вашим сыщиком. Ну что ж, это очень любезно с вашей стороны. Что ж, чем скорее мы возьмемся за дело, тем лучше. Идемте. До скорого свидания, мисс Хоуп. Всего доброго. Всего доброго, мисс Лавура. Приехали. Надо поторопиться. Нет, минуту. Я узнаю у швейцара и дворника. Не спрашивал ли кто мою квартиру? Нет, сэр. Да нет, сэр. Вас никто. Ну ладно, идемте. Не сюда. Здесь есть лифт. Я живу наверху. Я хочу показать вам письма Уэлкина. А потом бегите за угол и ведите своего приятеля. Сейчас. Тут у меня потайная кнопка. Сейчас дверь откроется. Входите. Мистер Смайс. Тут для вас какая-то записка. Что? Если вы видели с ней сегодня, я вас убью. Дайте сюда. Вы заметили, чернила еще не просохли. Если вы видели с ней сегодня, я вас убью. Так значит, он только что был здесь. Что он только что был здесь и входил в квартиру. Хотите, я велю подать виски? Для меня это далеко не лишнее. Нет, спасибо. Я предпочел бы поскорее привезти сюда Фламбо. Сдается мне, что дело принимает серьезный оборот. Да, ваша правда. Ведите его сюда. Я мигом. Значит так, ждите меня дома. И никуда не выходите. Эй, дворник! Я обещаю хорошие чаевые, если вы не сойдете с места до тех пор, пока я не вернусь. Смотрите за всяким незнакомцем, кто будет подниматься наверх. Непременно, сэр. Швейцар! Швейцар! Да, сэр. Тут есть черный ход? Нет, сэр. Ну что ж, тем лучше. Следите в оба за парадным входом. За всяким, кто будет подниматься на верхний этаж. Я отблагодарю вас. Хорошо, сэр. Полисмен! Полисмен! Я тут, сэр. Что-нибудь случилось? Еще как случилось. Но некогда объяснять. Прошу вас, постойте у этого подъезда буквально минуту. Буквально минуту, пока я не вернусь. Слушаю, сэр. Теперь его квартира обложена со всех сторон. Не могут же все трое оказаться сообщниками этого невидимого мистера Уэлкина. заходи, дружище. Как я рад. А у меня гость. Вот смотри. Это мой старый друг, отец Браун. Добрый день, отец Браун. А это мистер Энгус. Я давно хотел вас познакомить. Прекрасная сегодня погода, но все-таки для меня, южанина, немного холодновато. Да, похоже, в ближайшие дни небо будет безоблачным. И нет, уже сыплет снег. Да, сыплет. К сожалению, я пришел по делу и по очень скверному делу. Я слушаю тебя. Видите ли, Фламбо, тут неподалеку от вас живет человек, которому позарез нужна ваша помощь. Его все время преследует и запугивает невидимый враг. Негодяй, которого никто не видел. Невидимый враг. Священнику. Это хорошо знакомо. А я думаю, что остальное вы лучше расскажете по дороге. Не стоит терять времени. Отцу Брауну лучше поехать с нами, как вы считаете? О, да, это было бы прекрасно. Правда, сейчас мой подопечный в относительной безопасности. За единственным входом в его жилье следят трое. Вот и пришли. Как тут наша стража? Сэр, мне приходится иметь дело с разными жуликами. И в шелковых цилиндрах, и в грязных лохмотьях. Я стреляный воробей. Знаю, что не всякий подозрительный подозрительно выглядит. Но, ей-богу, никого такого тут не было. Я оглядел в оба. Сэр! Мне, как швейцару, дано право спросить любого, что ему нужно в этом доме, будь он хоть сам герцог. Я клянусь, что пока вас не было, спросить было решительно некого. Так, извините меня. Стал быть, никто не проходил по этой лестнице с тех пор, как пошел снег. Он ведь начал падать, когда все мы сидели у Фламбо. Никто не входил и не выходил, сэр. Будьте уверены. И в таком случае любопытно узнать. А вот это откуда? Следы. Следы на ступеньках. На снегу. О, черт. Невидимка. Бегите за мной наверх! Вот его дверь. Как, а где же отец Браун? Он остался внизу. Ну что, высаживаем дверь? Нет, нет, нет, тут есть потайная кнопка. Тут как будто пролили красные чернила. Нет, дружище. Уж поверьте мне, это не чернила. Это убийство. Ищите труп. Клянусь, что Айседора Смайса в квартире нет. Ни живого, ни мертвого. Так, этот убийца не только невидимка, он еще ухитряется и убитого сделать невидимым. Ай-яй-яй, бедный коротышка, он растаял, как облачко. Осталась только красная лужа на полу. Нет, это уже просто сверхъестественно. Естественно или сверхъестественно, но в любом случае нам надо спуститься вниз и поговорить с отцом Брауном. Пойдемте.